Часть третья. Марейон. Глава первая. Выкапывая корнеплоды джинтиана в случайном лесу, архивёльд Ксиксомедес разгорячился от напряженных усилий. Он сбросил плащ и вернулся к работе. Но иерарх-предвестник и дьяволист Шрю заметили блеск его синей чешуи. Приблизившись тайком, они выскочили из чащи, обступив архивёльда слева и справа, и тут же набросили на его гибкую шею две петли, чтобы он не мог им ничем навредить. С большим трудом, выслушивая сотни угроз и сдерживая сотни попыток вырваться, вывернуться и наброситься на них, два волшебника притащили Ксиксомедеса в замок Ильдефонса, Бумергард, где уже собрались исключительно возбужденные новостью чародеи Аскалаиса и Альмерии. В прошлом Ильдефонс выполнял функции настоятеля ассоциации чародеев и теперь взял на себя координацию судопроизводства. Прежде всего он попросил архивёльда назвать свое имя. «Как вы прекрасно знаете, старина Ильдефонс, меня зовут Ксиксомедес». «Да-да», — кивнул Ильдефонс, — «теперь я тебя припоминаю, хотя во время нашей последней встречи я заметил только твою спину. Ты бежал со всех ног, потому что тебя изгнали обратно на Музорг. Неужели ты не понимаешь, что, вернувшись на землю, ты тем самым навлек на себя смерть?» «Это не так, Ильдефонс, потому что я больше не архивёльд. Я вернулся в качестве эмигранта и заявляю, что снова приобрел человеческую сущность. Даже мои сородичи теперь меня презирают». «Все это хорошо и замечательно. Но ты нарушил действовавший ранее и продолжающий действовать теперь запрет», — возразил Ильдефонс. «Где ты нынче поселился?» Последний вопрос был задан как бы между прочим, и Ксиксомедес ответил столь же безразличным тоном. «Я брожу то там, то сям, и с наслаждением вдыхаю сладкий воздух земли. Насколько лучше здесь дышится, чем среди химических испарений Музорга?» Но Ильдефонса не так-то просто было отвлечь. «Какие магические средства ты взял с собой? В частности, сколько у тебя звездоцветов?» «Поговорим о других вещах», — предложил Ксиксомедес. «С этих пор я хотел бы присоединиться к местному кругу избранных мастеров магии, в связи с чем в качестве вашего будущего коллеги прошу освободить меня от этих унизительных петель». «Довольно дерзостей», — взревел нетерпеливый хуртианц. «У тебя есть звездоцветы? Говори». «Я запасся на всякий случай несколькими побрякушками», — с достоинством отозвался Ксиксомедес. «Где они?» Архивёльд обратился к Ильдефонсу. «Прежде чем я отвечу на этот вопрос, могу ли я поинтересоваться, в чем состоят ваши дальнейшие намерения?» Ильдефонс дернул себя за желтоватую бороду и поднял глаза к люстре. «Твоя судьба будет зависеть от многих факторов. Рекомендую тебе отдать звездоцветы». «Они спрятаны под деревянным настилом пола в моем коттедже», — пробурчал архивёльд. «И где находится твой коттедж?» «На дальнем краю случайного леса». Риальто изумительный вскочил. «Подождите здесь. Надлежит подтвердить достоверность его показаний. Я этим займусь». Колдун Гильгот поднял обе руки. «Не торопитесь, Риальто. Мне хорошо известны тропинки случайного леса. Лучше поручить это мне». Ильдефонс произнес нарочито беспристрастным тоном. «Настоящим я назначаю комиссию в составе Риальто, Гильгада, Магом Юна, Хуртианца, Ао Аполлоносса и Барбаникаса. Комиссия отправится к коттеджу архивёльда и доставит сюда всю обнаруженную там контрабанду. Объявляю перерыв вплоть до возвращения комиссии».